их известных мне черных бизнесменов, который написал песню «Деньги — это все, чего я хочу». Меня беспокоили не разговоры о деньгах, а вопрос, который Джеки начала задавать регулярно все чаще и чаще в середине беременности. Замечание, которое неизвестно откуда взялось, и которое она впервые обронила как-то вечером после ужина. «Знаешь, Крис», — начала Джеки, и по тону ее голоса я понял, что мне не понравится то, что она намеревалась сказать. «Я хочу спросить тебя, как ты собираешься быть отцом, если у тебя у самого никогда не было отца?» Не сказав ни слова, я сел и уставился на нее. Мое сердце бешено колотилось. Как она могла спрашивать такое? С самого начала она знала одну вещь, что я очень болезненно относился к тому, что у меня нет отца. Она знала, что я собирался сделать все, чтобы стать своему ребенку отцом, которого у меня самого никогда не было. «Ну?» — спросила она. Я понимал, что она пытается ударить меня по больному месту, только не знал, почему. Может, она проверяла меня, чтобы убедиться, что я ее не брошу? Если так, то это было жестоко, потому что она могла понять из рассказов о моем прошлом, что я никогда не оставлю ребенка. Мы сменили тему, и напряжение прошло. Когда она снова подняла этот вопрос, в той же самой форме, «Как ты собираешься быть отцом, если у тебя никогда не было отца? Откуда ты знаешь, что такое быть отцом?» Я понял, что это был еще один способ оказать на меня давление. Понятно, что когда она оказывала давление в сексуальном плане, я с удовольствием подчинялся. Но подобные вопросы вызывали у меня возмущение. Хотя в ее защиту надо сказать, что она выражала вполне разумное беспокойство по поводу своего будущего. Когда она задала этот вопрос в третий или в четвертый раз, я рявкнул в ответ. «Тебе не кажется, что немного поздно просить меня заполнить анкету претендента на должность отца?» «Что ты имеешь в виду? Может, тебе стоило попросить мое резюме до того, как забеременеть, потому что ты знала, что у меня не было отца?» В одну минуту Джеки замолчала. Несмотря на раздражение, ей удалось заставить меня задуматься о том, что для меня действительно значило быть отцом. Вопрос, который занимал меня с первой минуты после рождения Кристофера. Теперь, когда у нас был ребенок, мы стали настоящей семьей, и мне нужно было научиться быть хорошим отцом путем обучения на практике, без отрыва от отцовских обязанностей. Это был вопрос жизни и смерти. Если я не смогу обеспечивать его, это будет предательством по отношению ко всем обещаниям, которые я давал себе с детства, с тех пор, как себя помню. Главной бытовой проблемой была теснота, потому что наша однокомнатная квартира вскоре была заставлена огромной детской кроваткой, столиком для пеленания и другими, связанными с заботой о ребенке вещами, о существовании которых я прежде не знал. Следующей проблемой было найти ясли на то время, когда Джеки была в университете, а я на работе. Эти поиски открыли мне глаза на скудность вариантов существующей системы присмотра за детьми. От нянь с проживанием и приходящих гувернанток до нянь без проживания и бэби-ситтеров по вызову. От дорогих частных яслей, куда нужно было записываться заранее,